вязался. Лучше он проходит всю новогоднюю ночь по улицам и будет смотреть в окна на сверкающие огнями елки, на чужое веселье, которым переполнена будет в эту ночь Москва. Размышление Антона прервал Степа Орлов, староста класса. «Ты где встречаешь Новый год? На вечер-то придешь?» Спросил он с грубоватой, несколько подчеркнутой бодростью, которая должна была означать высокую степень его товарищеского расположения к Антону. «А тебе что?» – насторожился тот. «Как что?» – еще больше подчеркивая свое расположение, ответил Степа. «Да хватит тебе быть чужаком! Давай, приходи, не отбивайся, тебя весь класс зовет!» Тут Степа явно приврал, но ему действительно очень хотелось, чтобы Антон встречал Новый год в школе. Речь об этом зашла после разговора Прасковьи Петровны с ним, как старостой класса, и с Клавой Веселовой в последний день перед каникулами. Проверив готовность номеров, с которыми класс выступит на последнем вечере, Прасковья Петровна спросила. «Ну, а кто будет на вечере? Кто не будет? Кто где встречает Новый год, вы знаете? Шелестов, например». Она посмотрела на Клаву, но по ее упрямому лицу поняла, что на Шелестова та махнула рукой и заниматься с ним не будет. И перевела взгляд на Степу. «Нужно, чтобы Шелестов встретил Новый год в школе со своим классом. Обязательно». Вот тогда Степа и принялся уговаривать Антона. «А знаешь что?» – предложил он. «Я за тобой зайду, ладно?» Антон понял, что Степа тоже выполняет какое-то поручение, но ему нравился этот простодушный парень с курносым, немного веснушчатым носом. Понравился и тон его разговора, простого и свойского. И он согласился. Ему даже захотелось провести такой торжественный вечер в школе со своими ребятами. И все было бы хорошо, если бы не досадная осечка в самом начале. Придя на вечер, Антон решил блеснуть и пригласить на танцы самую шикарную девушку в классе, Риму Саакьянс. Это была красивая, рослая девушка, армянка с большими, немного на выкате глазами. В глазах этих больше всего выделялись белки, ослепительно белые, точно фарфоровые. И сама она была точно фарфоровая, нарисованная, исполненная кукольной красоты, которая выделяла ее среди других девочек. При такой красоте нужен большой ум, способный противостоять соблазнам и опасностям, которые она несет. Особенно, если у тебя папа полковник, пальто с черно-бурой лисой и золотые часы на руке. Риме такого ума не хватало, поэтому она жила сознанием своей красоты, ощущением своей красоты и мыслями о том, какое впечатление она производит на окружающих. И интересовалась она поэтому больше лейтенантами, студентами и, главным образом, конечно, блестящими молодыми людьми в зеленых велюровых шляпах. Но Антон ни о чем об этом не думал. Немного наивно, немного развязно он подошел к Риме и пригласил ее танцевать и даже улыбнулся. Рима тоже улыбнулась ему своими фарфоровыми глазами, но сказала, что у нее болит голова. А через 5 минут она уже танцевала с десятиклассником, сверкающим шикарными серовато-голубыми ботинками. Антон скрипнул зубами и никого больше приглашать не стал. Кстати, в танцах скоро наступил перерыв, и около елки началось новогоднее действо, как Антон назвал про себя литературно-музыкальный монтаж о мечте, поставленной 10-ми классами. Мечта – огонек, без мечты, как без крыльев. Из мечты родилось все – и наука, и поэзия, и музыка, и высшая идея человечества – коммунизм. Антон на все смотрел уже с иронической улыбкой, и ничего в нем не находило отклика. Ни огонек, ни крылья, ни высшая идея человечества. И когда опять начались танцы, он сел в угол в компанию нетанцующих или робких ребят, не решающихся показать свое незатейливое мастерство на таком большом школьном балу. Сначала эта компания сидела спокойно, сознанием собственного ничтожества, но потом скука или зависть постепенно стали вызывать в ней озорное брожение. Здесь же оказались и Сережка Пронин, и Толик Кипчак, бывшие друзья-мушкетеры. Размолвка между ними на этот вечер была забыта. Начались шутки, смех, возня, потрунивание над танцующими, попытки передразнить кого-то из них и выкинуть залихватское коленце. «Мы, мол, тоже не лыком шиты, мы только не хотим, а то бы показали класс не хуже прочих». К расшумевшейся компании подошел Степа Орлов с красной повязкой на руке, дежурный, и попробовал ее утихомирить. Тут Антон и вспомнил все его уговоры и обещания. Ждут, жаждут видеть его, Антона Шелестова на вечере. Ах, ах! А вместо этого ломака-барышня с фарфоровыми глазами на виду у всех наставила ему нос. «А какое твое собачье дело?» С назревающим гневом сказал он Степе. Степа увидел вдруг его расширяющиеся, ставшие совершенно черными зрачки и возбужденно вздрагивающие ноздри. «Шелестов, ну что ты, ну подожди, ну подожди! Катись отсюда колбаской, пока цел, слышишь?» Становясь лицом к лицу со Степой, почти кричал на него Антон. И вдруг совершенно неожиданно перед ним оказалась Марина Зорина. Перед этим он видел ее в стайке девчат, о чем-то шебетавшей посреди зала, и вдруг ни с того ни с сего она тут и смотрит на него своим прямым взглядом. «Что же ты не танцуешь? Пойдем?» А у Антона не прошел пыл, и он грубовато и не очень приветливо ответил. «С какой это стати? Я не танцую». «Неправда», — ответила Марина. «Да ведь неправда же! Ну пойдем, пойдем, не ломайся, попробуем!» И тут Марина улыбнулась и потянула его за руку, а уже неловко, никак невозможно было отказаться, и почему-то уже не хотелось отказываться. Бросив на Степу последний, уничтожающий взгляд, Антон пошел танцевать, и тогда обнаружилось, что все замечательно. «Ну вот, а ты говорил», — похвалила его Марина. «Ты наоборот, очень хорошо танцуешь, другие просто ногами передвигают, а у тебя чувство ритма есть». Антону это было приятно, и когда музыка заиграла танго, он опять пригласил Марину. «Гимн умирающего капитализма», — проговорил он в таком же непренебрежительно насмешливом тоне, как Вадик. «А мне нравится этот танец», — ответила Марина. «Спокойный». Потом она подняла глаза и очень внимательно посмотрела на Антона. «А ты сам это сказал?» «А кто же?» – удивился Антон. «Я, может быть, не так выразилась», – поправилась Марина. «Твои это слова, или ты их слышал от кого-нибудь?» «А чьи же?» «Конечно, мои», – ответил Антон, но ответил уже не так смело и уверенно, и по глазам, которые Марина опять подняла на него, он не понял, поверила она ему или нет. Об этом Антон думал и потом, в перерыве между танцами, поверила или не поверила, и почему спросила. Это все он и решил выпытать во время следующего танца. Но как-то так получилось, что он опоздал, и венгерку Марина танцевала с другим. Антон никого больше приглашать не стал, и весь танец просидел, следя за голубым платьем, мелькающим в зале. Но зато, как только заиграли вальс, он был уже около Марины. На деле все оказалось, однако, гораздо труднее, чем в намерениях. Как выпытать и как заговорить? Время шло, а Антон не знал, с чего начать. Так ничего и не придумав, он сказал прямо. «А почему ты так спросила меня насчет танго? Разве я похож на попугая?» «Не знаю», – пожала плечами Марина. «Вообще ведь интересно отличить настоящего человека от кажущегося. А тебя я совсем не знаю. Давай сядем». Антон испугался, что Марина не хочет больше танцевать с ним, но она, найдя свободные места, села, указала ему на стул рядом с собою и, решительно повернувшись к Антону, сказала: «Ну скажи, я тебя опять спрашиваю, почему ты такой грубый? Вот ты опять чуть не поссорился со Степой. Почему?» Антон молчал, не зная, что ответить. А Марина ждала и смотрела на него в упор. «А по-моему», — не дождавшись ответа, продолжала она, — «по-моему, ты просто под кого-то подделываешься». «Я? Почему? Ни под кого я не подделываюсь», — пробормотал Антон. «Нет, подделываешься», — стояла на своем Марина, — «под то плохое, что есть у некоторых ребят. А мне кажется... Мне кажется, на самом деле ты совсем не такой». «А почему ты знаешь?» – спросил Антон. «Такой, не такой. А может, я хуже этих, некоторых». «А ты что, хвалиться этим думаешь? Это, знаешь ли, невелика честь», – усмехнулась Марина. «Я за честью не гонюсь, какой есть». «Да? Но ты бы посмотрел на себя, когда затевал эту ссору», – не сдавалась Марина. «Еще минута, и ты бы драться полез». «Ну и что ж», — отозвался Антон, — «может, и полез бы. Без драки не проживешь. Это вы, девчонки, живете так. А с ребятами без драки нельзя». «Бить людей». Марина повела плечами, а потом вдруг оживилась и, смеясь, продолжала. «Хотя, впрочем, знаешь, мы иногда с братом тоже деремся, только это так, мирно деремся, не от злости, а от избытка сил». «Он большой у тебя?» – спросил Антон. «Да нет, маленький, в 6 классе, а тоже из себя мужчину строит, тарелку за собой убрать не находит нужным, считает, что его женщины должны обслуживать. Я и с мамой из-за этого спорю, а она его балует». Марина стала рассказывать о себе, своей семье, и разговор с неприятных тем незаметно перешел на другие, более мирные, теплые, и как-то спокойнее стало, легче, и Антон заметил и прядку волос, свисающую у нее на лоб, и как интересно она морщит нос, когда смеется, и то, что вся она была какая-то бальная, совсем не будничная, в голубом легком платье. И вообще новогодний вечер совершенно неожиданно кончился для Антона совсем хорошо и интересно. Он даже хотел проводить Марину домой, но потом вспомнил Гальку, сундук и не посмел. 17. У него было благородное имя – Виктор, что значит «победитель». Но это, пожалуй, лишь сильнее подчеркивало мрак его жизни – как сложилась эта жизнь, никто уже не мог установить. Давно ушло в прошлое то время, когда отец Виктора Бузунова вдруг не явился домой и, как потом оказалось, был арестован и сослан на Колыму. Был он человек дикий, из-под лобья смотрящий и неизвестно откуда появившийся. И что скрывалось за его каменным взглядом, никто толком не знал. Говорил он мало, и то с пьяну, когда затянет в винном угаре. «Бывали дни, гуляли мы, теперь гуляйте вы». А потом ударит кулаком по столу и изречет неожиданную подводящую, видимо, его крупные счеты с жизнью высокопарную фразу. «Жизнь складывается из ничего». Или «Нет человечества, есть вечные враги». Он был всем недоволен. Власть плоха, колхозы плохи, жизнь плоха. Все плохо, кругом нехорошо. Но в действительности ему никакого дела не было ни до власти, ни до колхозов. И жизнь он понимал с одной только единственной стороны. Урвать, как можно и где можно, где законно, где незаконно, где заработать, где подзаработать и где своровать. И жена его не знала, где он работает, сколько получает. Она знала только то, что он приносит. Была она глуповата, бесхозяйственна и по-животному ленива, варила одну похлебку или одну кашу, что полегче, попроще, лучше лишний часок полежать, поспать. Оставшись без мужа, она подумала, что так же можно будет полеживать и дальше, Но оказалось, что нельзя, и она обозлилась, стала жестокой и тоже по-животному грубой. У нее стали собираться какие-то люди, пьянствовать и безобразничать. Иногда по ночам они приносили чемоданы, узлы. Между этими людьми вспыхивали вдруг ссоры и драки, заставляющие мальчика забираться под кровать. Он вообще никому не был нужен, а если и нужен, то для разных непотребных дел. Мать посылала его на рынок за мясом. Посылала, конечно, без денег и ругала, если он приходил ни с чем. Гости гоняли его за папиросами, за водкой. Так из Виктора получился сначала Витька, настырный чертенок, гаденыш, а затем его окутала тлетворная атмосфера, царившая в их дворе. К нему прилипла унизительная кличка – крыса. А он и действительно походил на крысу, с длинным и острым носом, со стесанным, точно втянутым внутрь подбородком и маленькими злыми глазками. Витька сначала обижался на эту кличку, лез в драку, но законы двора жестоки. Обида вызывала смех, драка – отпор. И Витька так и не смог сбросить себя обидной клички. Постепенно он свыкся с нею, но обида превратилась в злобу. Это была злоба на все. На маленькую полуподвальную комнату с подтеками на стенах, на руки в бородавках, на драное, вечно без пуговиц пальтишко, на скрипучую кровать со скомканным грязным одеялом. На пьяную мать, на ее осовелых гостей, на грубую и темную компанию, державшую в руках их двор, и на все страшное непотребство его жизни. Когда мать, приведя гостей, отсылала сына погулять, ребята, прежде всего Сенька Мясников по кличке Мясо, поднимали его на смех, говоря такие обидные вещи о нем и о его матери, которые он не мог выносить. Витька бросался на обидчиков и, получив в ответ хорошего леща, плевался, кусался, а потом бежал домой и, неистово барабаня кулаками в запертую дверь, кричал: «Долго вы там?» К тумакам Мяса присоединялись тогда подзатыльники и ругань матери, и в душе Витьки поднималась такая неистребимая злоба и ненависть, от которой все кипело в нем. Но он был маленький, и что значили его злоба и ненависть? Вокруг него катились могучие волны большой жизни. Что-то строили, что-то создавали, разбивали парки, скверы, заменяли булыжную мостовую асфальтом, проводили метро, отражали фашистские атаки под Москвой, салютовали победам. Но все это осталось за пределами его темного мирка. Один только раз, когда в домоуправлении появился новый управляющий, инвалид Отечественной войны, над неспокойным подвалом нависла угроза. Приходили обследователи, что-то расспрашивали, записывали, и во дворе стали говорить, что Виткину мать выселят из Москвы, а его самого возьмут в детдом. Витька испугался. «А кем же я без матери буду?» – пронеслось у него в голове. И тогда снова пришли обследовать, и он стал плакать и выдумывать про мать небывало хорошие вещи. А мать, осмелев, тоже не хотела отдавать сына ни в какой детдом. «Попадется, берите», — говорила она, — «а сама не согласна, не отдам». Дело затянулось, а потом управдома перевели на другое место, и все заглохло. Шли годы. Мясо со своей компанией завалился на грабеже квартиры, а Витька подрос и сам стал старшим во дворе. Теперь уже он грозил кулаками и немедленно пускал их в ход, если его не слушались. Теперь уже он стал законодателем и главным судьей во всех дворовых делах. Но кличка, когда-то данная ему, так и осталась за ним – крыса. Витька во многом старался подражать своему крестному, но человек он был другой, и все у него получалось тоже по-другому. Мясо был сильный, здоровый и наглый, но наглость у него странным образом сочеталась с туповатым добродушием и как будто бы даже беззлобием. У Витьки не было ни добродушия, ни силы. Вместо этого у него были злоба и исступленность. Давая задание какому-нибудь мальчугану, он сжимал его рукой за шею, а колючие глазки его впивались в притихшего мальца. «Не сделаешь – получишь леща. Понятно?» – грозил он. «Понятно!» – тихо повторял за ним лишившийся воли малец и выполнял все, что приказывал крыса. Все знали, если крысу разозлить, он может избить, может убить, и его все боялись. Никто не любил, но все боялись. В разговоре он щурил глаз, кривил губы, подмигивал и подмаргивал, цыкал сквозь зубы тонкой струйкой слюны, показывая этим верх своего пренебрежения ко всему, что для людей было обязательно и свято. Прядь мягких пышных волос, составлявших единственную гордость Витьки, спадала до самых глаз. Он откидывал их резким и злым кивком, но через минуту волосы опять лезли в глаза, вызывая новое и такое же злое движение. Создавалось впечатление, что он и носил-то этот чуб для того, чтобы поддерживать в себе злобу. Боялась его теперь и мать. Теперь уже не она била сына, а он ее. Теперь не он, а она бегала за папиросами и за водкой для него. Теперь он вытягивал у нее деньги. «А ты Кривобокова-то привела за даром, что ли? Попробуй-ка не дай мне денег». И она давала. Займет, а даст. «А что с него спрашивать?» – смиренно говорила она. «Парень». И никто ее не жалел. И его не жалели. Работать Витька не стал. Поступил куда-то один раз, но прогулял, поругался и ушел. Потом еще раз поступил, но что-то украл и сел. Затем освободился, но опять сел. И теперь вот снова вышел на свободу по амнистии. Жил он без прописки, то появляясь, то исчезая, то снова появляясь, развязный, наглый, вызывая страх у одних и скрытое восхищение у других, таких же, как он, для которых он был своего рода воплощением бесстрашия, силы и дерзости. Особенно возросла его темная слава после того, как он где-то за что-то получил ножа и пролежал несколько недель в больнице. Слава эта утвердилась среди самой озорной и распущенной части молодежи, заселявшей окрестные дворы. И Витька-крыса сам старательно ее раздувал. Явно преувеличивая свои подвиги, он бахвалился, все, что пересылки изъездил, все колонии все видел и все испытал, житюга горькая, зато веселая, живем, пока живется, днем живем. И тогда вокруг него собирались ребята – большие и маленькие, тоже видавшие уже виды и начинающие, только впервые, может быть, прислушивающиеся к непонятным словам блатного жаргона и рассказам о приключениях и преступлениях, об отчаянных ребятах и красивых бесшабашных девчонках, о таинственной малине и тюремных порядках, которые пришлось повидать неутомимому рассказчику. Ребята слушали его, раскрыв рты, особенно когда он среди нормальной речи станет вдруг заикаться и представит пьяного, прям настоящего пьяного, или начнет психовать. Тогда у него как-то невероятно вывертывался язык, и из перекошенных губ начинала бить пена. Но никто во дворе не знал, что приключилось с Витькой на самом деле. После очередного дела он утаил какой-то чемодан, не сдал его в общий котел. Среди воров он оказался вором. За это и был вызван на свой суд в Сокольники, но, испугавшись, не явился. Рука мщения, однако, нашла его, и однажды ночью в переулке возле Новодевичьего монастыря он получил ножа. Из больницы вышел отщепенец, изгой, одинокий шакал, воющий в ночи. Тех, кто жил по нормальному закону человеческой жизни, не признавал он, а все прежние компаньоны, жившие по волчьим своим законам, перестали признавать его. Но в одиночку нельзя жить даже крысам. И Витька стал присматриваться к той беспутной или не нашедшей еще пути молодежи, которую можно было найти в окружающих дворах. Нельзя ли из нее подобрать себе сявок? Двор. Не очень ясное, но емкое слово. Квадрат среди домов. Пространство и в то же время общество. Его частица – подвижное и бесформенное. Место отдыха и безделья. Детских игр и драк. Помоек и сушки белья. Место встреч и пересудов. Бесед и склок. Место цветочных клумб и потайных углов, место смешения цветов и запахов светлого и темного, яркого и серого, красного и черного, чистоты и смрада. Одним словом, уже не место, а понятие. Здесь может встречаться и пересекаться то, что по-разному живет по разным номерам квартир, лестницам и подъездам, и пересекаться иной раз совершенно неожиданно и бесконтрольно. Это стихия, которой еще нужно овладеть. Витька крыса вырос в этой стихии и знал все ее тайные силы и законы, идущие со времен мяса и, может быть, более ранних его предшественников. Знал он и ребят, конечно, тех, которые его интересуют. Одних хорошо знал, других хуже. Кто как относится к деньгам, к девочкам, кто куда клонится и кто на что годен. И одним из первых, на кого он обратил внимание, был Вадик. Витька помнил его еще маленьким, белобрысым, белоглазым и краснорожим пузанком в коричневой цигейковой шубке. Помнил по мамаше, которая то и дело выглядывала из форточки, как скворец, и приставала к сыну то с одним, то с другим. Сын отвечал ей, как сын. «Ладно, мамочка, хорошо, мамочка». А когда форточка захлапывалась, ругал ее нехорошими словами. Примитивному уму крысы это показалось интересным, и он стал обучать Вадика ругательствам, какие знал. Потом он посылал его по разным своим поручениям и видел, что тот готов расшибиться в лепешку. Витька милостиво похвалил его и за пухленький подбородочек, и за розовые поросячьи щечки дал ему прозвище «свиная тушенка». Помнил Витька и дворовые ссоры и драки, из-за каких-то ребячих выдумок, из-за какого-то шалаша, штаба. И хотя Вадик, свиная тушенка, громче всех тогда шумел и кричал, но в драке он был жидковат, и Витьке как-то пришлось даже от нечего делать помочь ему и со всей его компанией отбить нападение враждебного лагеря, ребят с другого, соседнего двора. В этой драке он столкнулся с одним невысоким, но крепким пареньком, который напролом шел на штурм ребячьего штаба. Тут-то и вмешался тогда Витька и помог отбить эту нахальную атаку, но отчаянный паренек с дерзкими глазами и длинным носом упорно стоял и против него. Витьке это нравилось. «Дерешься ты сильно», — похвалил он его, — «только нос у тебя». Как паяльник. Так и стал Генка Лызлов паяльником. Теперь Витька их снова встретил. И опять в драке. Вадик завел стиляжью прическу и узкие брючки, дуды, а Генка с криком «Бей, стиляк!» набросился на него. И тогда Витька предложил Вадику «Давай мазу держать». Это значит поддерживать друг друга и во всем помогать. А Вадику попадало не от одного Генки, и маза со всесильным Витькой-крысой была ему выгодна. Теперь можно было ничего не бояться и на улице чувствовать себя как дома. А это всегда и было скрытой пружиной в поведении Вадика. Выгода. Он с детства рос сластеной. Получив бутерброд, он сначала слизнет масло, а бутерброд запрячет куда-нибудь за тарелку. А когда папа требовал, чтобы он доедал хлеб, он морщил нос и жалостливо поглядывал на маму. Он знал, мама обязательно заступится. Если же мама пихала ему в рот ложку с рыбьим жиром, то он поглядывал на отца. Тогда между родителями начинался спор, а Вадик под шумок убегал. Так постепенно он научился хитрить и лавировать между отцом и матерью. Кто больше пообещает, кто больше даст и кто поменьше потребует. Ради этого он готов был пойти на ложь, на фальшь и обман, да это ему и не стоило большого труда и душевных трагедий. Мелкий проказник и еще более мелкий трусишка, он способен был врать не краснее и невинно глядя в глаза. Живя с детства в атмосфере неугасимой войны между отцом и матерью, периодами чередовавшейся с приступами умильных ласк и поцелуев, Вадик давно заметил, что он играет в этой борьбе какую-то важную роль. Если папа к нему добр, то мама наставительно сурова. И если мама проявляет слепое доверие, то папа усиленную строгость. А если два авторитета сталкиваются, авторитет вообще исчезает. Приноравливаясь к положению, Вадик старался извлекать из него свою выгоду. И если мама отказывала ему в чем-то, он обращался к папе и получал то, что хотел. И если папа запрещал ему идти куда-то или что-то делать, он прибегал к маме, и та, в пику папе, с подчеркнутой лаской, гладила его по головке и разрешала. И Вадик чувствовал, что ласка эта была в пику папе. «Вот какая я добрая, а он злой, особенно если он употребит слезы». Это Вадик тоже заметил. Слезы действуют, и стал употреблять их довольно часто. Заметил он, что действует и ласка, прежде всего на маму, которая больше ругалась, но зато больше говорила о ласке и о любви. Когда нужно было добиться чего-нибудь очень большого и важного, Вадик целовал ее в нос или в подбородок. Заметил Вадик и еще одно обстоятельство – здоровье. Это был один из постоянных пунктов в спорах между папой и мамой. Папа считал, что Вадик должен закаляться, а мама утверждала, что его нужно лечить. Побеждала обычно мама, и потому, как Вадик помнит себя, он всегда лечился, принимал противный рыбий жир и витамины. Но и из этого он наловчился извлекать выгоду, особенно когда стал ходить в школу. Если ему надоело делать уроки, он жаловался, что у него болит голова, и мама немедленно отправляла его на улицу дышать кислородом. Если ему не хотелось идти в школу, он заявлял, что ему больно глотать, и мама срочно укладывала его в постель. На этой почве между мамой и учительницей шла долгая и упорная борьба. Отец пытался примирить жену с учительницей, но не такова была мама и не таков был папа, чтобы из этого могло что-то выйти. У Брониславы Станиславовны округлялись глаза, и она обрушивала на папу артиллерийский залп своих доказательств. «У него аденоиды, а она на это не обращает внимания», — говорила мать Вадика про учительницу. «Она даже не знает, уверяю тебя, она даже не знает, что аденоиды закрывают носоглотку и мешают нормальному питанию мозга. Они вообще ничего не знают и не имеют никакого снисхождения к детям, а только требуют, требуют и требуют». Учительница измучилась с этой не в меру умной мамой и, наконец, разгадав ее и ее сыночка, сказала ему: «Никакой ты не больной и не нервный. Ты просто лентяй». Вадик немедленно передал это маме, и она, разъяренная, побежала ругаться с учительницей. Ругалась она в вестибюле школы, при всех. Ругалась громко, по-домашнему, не замечая, что Вадик в это время смотрел из-за колонны на свою учительницу и нагло улыбался. С возрастом возник вопрос о деньгах. Недостатков в них не было, но аппетит приходит во время еды. И когда нужно было выманить их, Вадик стал применять все – от жалобы на плохое здоровье до поцелуев. Только детские слезы оказались теперь уже полным анархизмом, но вместо них он стал применять более сильное действующее средство – грубость. И то, когда нужно. Нет, люди его не считали грубым. Он был в меру вежлив, в меру нагл. Вернее, когда нужно – вежлив, когда нужно – нагл, и только когда нужно – груб. Вот так, пожалуй, и сложился этот характер. Человек, которому нельзя верить ни его слову, ни взгляду, ни поцелую. потому что все это может оказаться фальшивым и низменным. У другого за ворохом глупостей и несовершенств есть какая-то искорка, стремление, порыв. У этого ничего, ни заветной мечты, ни стремления. Он считал, что только он один существует на свете, и все на свете должно служить ему. И даже не считал, это просто само собой уразумелось. Может быть, и остался бы Вадик таким вот мелким, но не зловредным себялюбцем, если бы не Маза с крысой. Нельзя сказать, что Вадик не воровал до тех пор. Конфеты или детские походы с Антоном в чужие чуланы за лыжами и столярным клеем. Понемножку воровал Вадик и потом. У папы, у мамы, у обоих вместе, но делал все это ловко и хитро, а если и возникали подозрения, то на сцену выступала та самая вражда сторон, которая так часто выручала Вадика. Один раз Вадик украл в квартире. Для сбора платы за электричество и другие коммунальные услуги в коридоре был повешен мешочек, в который каждый клал свою долю. А кто последний, тот должен был нести собранные деньги в банк. Вадик и вытащил из сумочки приготовленные для банка деньги. В квартире началась большая и долгая склока из-за взаимных подозрений и обвинений, а Вадик слушал и посмеивался. Но на этом тоже можно было бы остановиться, если бы Вадик не посмеивался. Легкодумный, он не задумывался ни над жизнью, ни над собой, ни над будущим. Не задумался он и тогда, когда Витька-крыса впервые предложил ему обобрать пьяного. «Все равно пропьет», — сказал тогда крыса. И Вадик согласился. «Конечно, пропьет. А о том, плохо это или хорошо, он не задумался». И вот как-то так получилось, ничего, кажется, не было общего между заброшенным, заруганным Витькой-гаденышем и окруженным заботой краснощекеньким Вадиком, сыном директора клуба и бывшей артистки, а сошлись они на общем и недобром деле. А тем временем у Вадика совсем расстроились дела в школе. Учиться не хотелось, а само собой ничего не делалось. «И на кой ляд тебе учиться?» — сказал ему Витька. И Вадик бросил школу. Для папы с мамой он сочинил версию «Хочу работать, чтобы поскорее приносить пользу родине». На самом деле он меньше всего думал о родине и работе. Он делал вид, что ищет работу, и использовал это для обвинения своих отлучек из дома. Через кого-то из своих знакомых отец хотел устроить его на завод, но Вадик и здесь нашел отговорку. «Нужно работать по интересу, а меня интересует телефонная связь». По этому поводу произошла очередная схватка между папой и мамой, но никто из них не знал, что это совет, который дал их сыну Витька-крыса. «Если идти, то знаешь куда? В монтеры, на телефонную станцию. И работа легкая, и, понимаешь, будешь работать по квартирам, а там уж сам соображай». Одним словом, Вадика можно было вертеть во все стороны. Генка Лызлов, наоборот, крепкий, дерзкий. Хорош урчонок будет, шустрый хлопец. И упрямый. Помирить его с Вадиком стоило Витьке большого труда. «Не люблю стиляк». Но ничего, сошлись. Через Генку Витька притянул еще Пашку Елагина, вздорного и задиристого, но тоже подходящего парня. А через Вадика как-то само собой примазался этот бабушкин внучок, Антон. Правда, хотя он, пожалуй, и впрямь цыпленок, но раз заморался, никуда не уйдет, а может и сгодится еще. Так Витька-крыса собирал вокруг себя своих сявок. 18. А где тут мед намазан? Вопрос этот, возникший у капитана Панченко при первом знакомстве с Антоном, не забылся. У оперативных работников ничего не забывается. Не забылось и то, как упорно не хотел Антон называть своих товарищей-дружков, и как попробовал он тогда удержать от этого мать. «Мама, я запрещаю!» Обратил внимание на такое обстоятельство и майор, начальник отделения милиции, когда капитан Панченко докладывал ему о случившемся. «А вы здесь ничего не усматриваете? Группы нет?» – спросил начальник, выслушав его сообщение. «Пока не замечено», – ответил Панченко. «А может, плохо замечаете? Парень ездит с красной пресни к девичьему полю. В самом деле, зачем?» «Говорит к бабушке». «А не слишком ли это горячая любовь к бабушке? А кто этот Вадик? Он у нас не на учете?» «Нет». «Займитесь». «Слушаюсь, товарищ майор». Вместо своей обычной серебристого цвета каракулевой шапки Панченко надел кепку и пошел по адресу, который назвала Нина Павловна. Там, во дворе старого, обреченного на слом дома, пожилая женщина натягивала веревки, развешивала белье. Панченко заговорил с ней, спрашивая, где живет какой-то несуществующий человек, а тем временем, по незаметной уже для самого себя привычке, держал под наблюдением весь двор. И тогда он увидел, что из-за угла сарая за ним тоже наблюдают две физиономии. Одна кругленькая, пухленькая, нагловатая, другая. Капитан Панченко успел заметить только острый нос, острый подбородок и узкое выражение лица. Чтобы лучше запомнить все это, он не удержался и кинул в ту сторону лишний взгляд. Явная ошибка. Физиономии моментально исчезли. «А вы за белье не боитесь?» — сказал капитан Панченко. «А то вот ребята какие-то высматривают». «Нет, это наши. Так, шляются», — ответила женщина. «А чего ж они шляются? Делать нечего». «Не знаю. Один, кажется, работает, а другой... Кто их разберет? Школу бросила работать, а на что ему работать, когда папа-мама есть?» «Что же это за папа-мама?» — не очень неловко спросил Панченко. Вопрос этот насторожил женщину, и она недоверчиво покосилась на него. Пришлось капитану показать свое удовлетворение, и женщина, продолжая развешивать белье, рассказала ему о семье Вадика. «Не жизнь, одна видимость. Бесправный и безвольный муж и хитрый сын, а она умничает. Муж, видите ли, ее со сцены снял, жизнь погубил, а сама с кухни не выходит. Кастрюльная особа. Питание и витамины. У нее на каждый суставчик свой витамин есть. Помешалась на этом. Вот и едят друг друга. Самоеды». Поговорил потом Панченко и с дворником, и с управляющим домом, и выяснил. Да, Вадик с самой осени не учится и не работает. Ну а что делает? Разве за ним усмотришь? Пришлось вызвать самого Вадика. Он явился аккуратно в назначенное время, предупредительно постучал в дверь, скромно вошел, вежливо раскланялся. «Разрешите?» «Разрешаю. Входи». «Здравствуйте». «Здравствуй, сынок, здравствуй. Садись». Капитан Панченко узнал сразу. «Конечно, это один из тех двух, которые подсматривали из-за сарая. Тоже круглое, пухленькое и нагловатое лицо». Вадик встретил его взгляд, не потупился и не отвел глаза, и так, не моргнув, выдержал весь разговор. Школу он бросил, потому что учителя плохие и учения не дается, да и не всем нужно быть Ломоносовым. А пользы родине он больше принесет, если будет работать. «Почему же ты не работаешь?» – спросил Панченко. «Так ведь работу найти нужно», – снисходительно улыбнулся Вадик. «А ты в детскую комнату обращался?» «Нет». «В райисполком, в комиссию по трудоустройству обращался?» «Тогда мы дадим тебе направление. Хочешь?» «Пожалуйста, только...» — замялся Вадик. «Что только?» «По направлению могут куда-нибудь ткнуть. Знаете, сколько у нас формализма? А я хочу по душе работу найти». «А к чему же твоя душа лежит?» «Представьте себе, это очень трудно сказать. И то хочется, и это хочется. В нашей жизни так много интересного». Панченко чуть усмехнулся, заглядываясь в белесые, не смущающиеся глаза Вадика. «Ну и чем же ты занимаешься, что делаешь?» – спросил он. «Да так, вот ищу работу, а потом так, дома. А товарищи?» «Товарищи? Какие товарищи? Ребята?» «Ну, какие ребята-то? Ты говори, говори, не стесняйся». Капитану Панченко очень хотелось спросить про того, второго, Остроносова, который тоже прятался за сараем, но он не спросил. Он не знал и никак не думал, что и о повешении им двора, и о разговоре с женщиной давно уже знает Витька Крыса. А Вадик скромненько сидел на стуле и называл фамилии своих старых школьных товарищей, с которыми полгода не встречался. Назвал Антона и новое для капитана имя Смирнова. Панченко смотрел на него и думал, верить ему или нет. Но не верить никаких оснований не было, придраться тоже было не к чему. И, запомнив на всякий случай адрес Сени Смирнова, он отпустил Вадика. Обо всем об этом на другой же день Вадик рассказал Витьке Крыса. «Нужно потише играть», — решил Витька. «А с Генкой вы раздеретесь». Почти в то же время у Витьки появилась другая забота. Та самая соседка, которую на пирушке у Капы он грозился укоротить, подала заявление в милицию, пожаловалась на Капу, на частые сборища у нее. Пришел участковый и стал расспрашивать Капу о ее занятиях, о житье-бытие. Капа объяснила, что недавно у нее был день рождения, и она его праздновала. Но участковый предложил ей предъявить паспорт. И по паспорту установил, что родилась она совсем в другой день. Капа не смутилась и на ходу заменила день рождения именинами. «По религиозному, значит?» Участковый пытливо посмотрел на нее. «А разве нельзя? По религиозному?» Игриво улыбнувшись, ответила Капа. Но улыбка не оказала на него никакого действия. «Ну что ж, у вас каждую неделю именины бывают». «А кто сказал каждую неделю? Кто сказал?» Перешла в наступление Капа. «Соседка? Да она...» Соседка явно оказалась и такой, и сякой, и розетакой. И даже удивительно, что милиция до сих пор держит ее на свободе. Участковый все выслушал и спокойно сказал. «Я вас предупреждаю, гражданка, имейте в виду. Будете нарушать порядок, привлечем к ответственности». Капа о приходе милиционера немедленно сообщила Витьке. Он ночевал у нее иногда, она наводила его, сообщала, где и чем можно поиграть, и кое-что прятала после игры. Теперь нужно было найти другое место, и тогда Витька вспомнил про Антона. Живет в другом районе, на отлете. Вот тут он и может пригодиться. И вот к Антону неожиданно нагрянул Вадик. Он поболтал о том, о сём, а когда собрался уходить, спросил. «Мы с тобой друзья?» «О чем разговор? Конечно, друзья!» — ответил Антон. «Намертво?» «Намертво. А тайну хранить умеешь?» «А ты думаешь?» «Ну вот тебе залог дружбы. Подержи у себя». Вадик сунул Антону в руки дамские часики и, прежде чем тот успел что-то сообразить, простился и ушел. 19. Залог дружбы. Что это за часики и откуда, Антон сразу догадался и спрашивать не стал. Он старался об этом не думать, хорошо ли, плохо ли. Антон не задавал себе этих вопросов, и если они возникали где-то в тайниках души, он их подавлял. Что бы там ни было, но слово есть слово, и дружба – дружба. Они, товарищи, показали свою дружбу на деле и не оставили его в беде и солидарности. Как он может теперь выдать их тайны? Ведь у него так мало друзей. А что может быть теперь дороже дружбы? Об этом так хорошо говорилось во всех книгах, которые он читал, во всех кинокартинах, которые он видел. И это так отвечает той тоске по дружбе, которая таится в его душе, и его давнешней мечте – отдать за друга голову. «Пусть меня стреляют, а я буду знать, что я товарища выручил». С такими мыслями Антон положил часики в свою тумбочку и утром пошел в школу. Но во время урока он вдруг подумал, а ну-ка мама надумает убирать комнату и наткнется на чужие часы. С трудом дождавшись большой перемены, без пальто, без шапки, он побежал домой. На тревожный вопрос Нины Павловны он ответил, что забыл тетрадку, а мама, как нарочно, стояла здесь же, в его комнате, и ему очень долго пришлось искать эту мифическую тетрадку, прежде чем, улучив момент, он сумел схватить часики. Он унес их с собой в школу, но они не давали ему покоя, жгли карман. Придя домой, Антон спрятал часики под матрас, а через полчаса подумал, вдруг мама задумает заменить простыни, и тогда... Антон поспешно достал часы из-под матраса и положил их на свою полку между книгами, но и это место показалось ему ненадежным. Он оглядывал свою комнату, ставшую вдруг удивительно маленькой, и не знал, куда деть порученный ему залог дружбы. Много позже, в откровенной беседе с одним писателем, который старался разобраться в его жизни, Антон очень подробно говорил об этих часиках. Писатель упирал на историю с велосипедом и считал, что это первое падение должно было особенно запомниться ему. А для Антона велосипед, туманный вечер, звук отдираемой доски были всего лишь сильным впечатлением, случайно ворвавшимся в его жизнь, а также внезапно ушедшим. А залог дружбы ему пришлось пережить как первое преступление. По мере того, как он менял одно место хранения часов на другое, у него вместе со страхом росло ощущение неправильности совершаемого. Пусть он не украл, но теперь он с каждым часом все яснее осознавал, что принимает участие в мерзком деле. Нет, об измене дружбе он не думал, и если бы кто-нибудь ему сейчас предложил прийти к маме, отдать часы и все рассказать, Антон посчитал бы это подлостью. Но мысль о том, что он делает что-то недозволенное, не давала ему покоя, хотя слово «преступление» еще не возникало. Так прошло несколько дней, прежде чем Вадик не позвонил ему и не сказал, куда нужно привести оказавшийся таким тяжелым залог дружбы. Своими переживаниями Антон с ними и не поделился, но сам задумался. Нет, об измене опять речи не было, и Антон знал, что если Вадик привезет ему что-то, то отказаться он не сумеет. И тогда само собой у него мелькнуло. Уехать бы. Но куда? Это неопределенное намерение мелькнуло и исчезло так же внезапно, как возникло. Но вот так же внезапно, после очередной ссоры с мамой, у него возникло сомнение, любит ли он маму. Это был очень сложный и трудный для Антона вопрос. Да и вообще все вопросы почему-то были трудные, и они с самого детства, как помнит себя Антон, сплошной вереницей возникали один из другого. Где папа? Что значит «смотался»? Почему смотался? На все эти «почему» у Антона не было ответа, но он не переставал втайне от всех мечтать об отце, о том времени, когда он вернется назад. Но отец не возвращался, и в душе мальчика росла большая обида на него и за себя, и за маму. А мама была такая красивая, добрая, и в то же время такая печальная, и с такими глубокими, тяжкими вздохами она целовала сына, когда укладывала спать. Антон всей силой своей души цеплялся за маму, и однажды, услышав такой вздох, он крепко-крепко обнял ее за шею и сказал: «Я от тебя никогда-никогда не смотаюсь». И вдруг мама, которая так крепко прижалась тогда щекой к нему и заплакала, сама смоталась и уехала. Куда? Зачем? Она сказала: на работу, за границу, в Германию. А зачем в Германию? Разве нельзя работать дома? Антон спрашивал об этом бабушку, у которой остался жить, дядю Романа, который иногда к ней заходил. Бабушка вздыхала, дядя Роман говорил что-то о необходимости и долге, но Антон мало что понимал. Мама все-таки вполне могла бы, как и прежде, работать и жить дома. И словно в подтверждении своих мыслей, Антон слышал разговоры в коридоре, на кухне, во дворе, где всезнающие соседки обсуждали любые вопросы жизни. За границам ездит, а родное дитя бросила, как кошка. И вот уже жалостливая рука тянется к вьющимся волосенкам Антона, и сочувственный голос говорит: «Сиротка!» Мотнув головой, Антон стряхивает назойливую руку, но еще одна капля обиды, незаметно для соседок, незаметно для бабушки и тем более для далекой мамы, откладывается в сердце мальчика. Но нет, зря соседка говорила свои жалостные слова. Мама приехала.